«Да, святой отец», — наклонил голову Леннард. «Вы знаете, почему мы здесь. Нам нужно любым способом попасть в лагерь Дигнидад. Это очень важно». «Я понимаю, но это нелегко», — словно раздумывая, сказал священник. «Этот лагерь — одно из тех испытаний, которые Господь в благости своей посылает нам. Это самый настоящий Содом. Там происходит что-то страшное. Людей калечат, пытают, убивают, детей и женщин совращают. Мы боремся против них уже несколько лет и смогли вызволить 8 человек из этого лагеря. Но это очень мало. Основателя лагеря Пауля Шефера очень поддерживает его близкий друг, командующий карабинерами Чили, генерал Радольфо Станки. И мы не всегда добиваемся успеха в нашей борьбе. Мы хотели бы попасть туда, напомнил Леннард. Я помню. Священник задумался. Сколько вас человек? 3-4. Но нам нужно попасть туда официально, чтобы Шефер поверил нам. Хорошо. Вам нужно будет съездить в Тальку, чтобы взять рекомендацию местного коменданта. Его хорошо знает сам Шефер и доверяет ему. А я пытаюсь через наши связи выйти на этого коменданта. Это полковник Астенью. Он как раз неплохой человек, но большой любитель выпивки и женщин. Если вы дадите мне время, я попрошу через наших людей уговорить Астенью дать вам рекомендации в лагерь Дигнидад. Сколько времени вы хотите? Немного. 10 дней. Что вы? Ужаснулся Леннард. Через 10 дней вообще будет поздно. Речь идет о судьбах многих людей. 1-2 от силы. Вы ставите перед нами очень трудную задачу, и я боюсь, что мы не уложимся в этот срок. Я все понимаю, святой отец. Но это очень важно. Исключительно, подчеркнул Марк. У нас просто нет другого выхода. Хорошо, поднялся священник. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит. Позвоните мне завтра в полдень. Может быть, мне удастся что-нибудь придумать. Когда Леннард вышел из церкви, был уже полдень. После темной кельи в церкви дневной свет бил прямо в глаза. Марк невольно зажмурился. Леннард подошел к телефону и, набрав номер апартамента в отеле, где остановился Гамикава, дождался 3 звонков и дал отбой. Затем повторил это еще 2. Сидевший в комнате и ждавший его звонка Гамикава, понимающе улыбнулся. «Встреча состоялась», — понял он. В этот день Моника и Ричард еще раз осмотрели Сантьяго. Если учесть, что каждый час приближало роковое число, настроение участников этой туристической прогулки было совсем нерадостным. Однако они добросовестно ходили по улицам, делали мелкие покупки в магазинах, посещали старые кварталы города. Следом за ними тенью двигался Леннард. День прошел спокойно, но безрезультатно, и это более всего беспокоило Дронго. Окрестности Сантьяго. 28 ноября 1988 года. Мерседес свернул с трассы и, вырулив на стоянку для автомобилей, плавно остановился. Минут через 10 послышался шум подъезжающей машины, и рядом резко затормозил широкий сине-голубой Линкольн. Сидевший в Мерседесе за рулем человек кивнул в знак приветствия. Из Линкольна вышли 2 пожилых мужчин и пересели в Мерседес. «Зачем нужна была такая конспирация, Эрик?» — спросил один из них, усаживаясь на заднее сиденье. «Для осторожности», — мрачно заметил Вебер. «В Парагвае исчез полковник Торнер». «Не может быть», — ахнул один из гостей. «Когда это случилось?» «Неделю назад. Боюсь, он недооценил Дронго. В интересах нашей операции мы не сообщали об этом никому, но из Парагвая мне сообщили, что Торнер исчез после того, как выехал с неким мистером Хаксли на прогулку. По данным парагвайских официальных служб, он вылетел в Бразилию. Он может появиться у Мануэля. Уже появился. В Рио-де-Жанейро арестован Альфред Шварцман. Я начинаю думать, что этот человек в одиночку истребит всю нашу организацию». «Перестаньте шутить, Вебер», — вмешался в разговор 2 из прибывших. «Скажите нам лучше, что делать? Убить Дронго, найти и убить любым способом». До намеченной операции осталось 10 дней.